Папские притязания на главенство в церкви и история папства. Подзаголовок. Вселенские соборы ни одному из патриархов не предоставляли исключительной власти над Вселенскую церковью. За римским патриархом признавалось лишь первенство чести. Вопреки этому, римские патриархи, именовавшиеся папами, подчинив себе все церкви Запада, стали считать себя главою и правителями всей Вселенской церкви. Этим притязаниям способствовали различные причины. С III века, особенно же в IV веке, западные церковные писатели стали насаждать особое понятие, что в церкви, кроме невидимой, существует и видимый глава. Этим, по их утверждениям, достигается всеобщее единство церкви. Такой же главой они признавали римского епископа, главу всемирного города, наследовавшего власть апостола Петра, который, по их утверждениям, был князь епископов. Римские епископы старались такие ошибочные утверждения проводить в церковную жизнь. Страница 240. В этом им помогли с IV века обстоятельства церковной и политической жизни. В 328 году император Константин Великий начал создавать новую столицу Византии, названную потом Константинополем. С переездом его туда в 330 году римский епископ сделался более свободным от непосредственного влияния императорской власти. Во время ереси Ария, когда императорская власть еще поддерживала ариан, папа Юлий 336-352 годы проявил себя строгим ревнителем православия. В Риме оказывалась поддержка православным епископам, искавшим там убежище. В то время на папу и на Востоке начали смотреть как на единственного защитника веры и церкви. Ко времени Второго Вселенского Собора папы настолько признавали свой авторитет, что не допускали возможности равенства с ними константинопольского епископа. Папа Дамас заявил протест по поводу определения о всем соборе. Когда Рим стал столицей западных императоров, то значение пап окрепло. Император Валентиан III в 445 году утвердил власть папы над всеми церквами Запада, провозгласив, что мир в церкви будет только при признании всей церковью главой единого правителя. Папа Лев I Великий, при котором был издан этот закон, смотрел на себя как на правителя всей церкви. Проникнутый сознанием верховного авторитета, его замечательные по православному образу мысли послания, которые он писал во время монофизитской смуты в ответ на запросы восточных епископов, на IV Вселенском соборе в 451 году большое значение имели его легаты. Папа Лев I, убедив себя, что римский епископ имеет всю полноту власти в церкви, недоволен был 28-м правилом IV Вселенского собора, подтвердившего равенство Константинопольского патриарха с римским. Падение Западной Римской империи в 476 году еще более возвысило пап в мнении западных народов. При господстве в Италии варварских германских племен они оставались единственными представителями порядка и защитниками народа. Когда император Юстиниан отнял Италию от готов, то одновременно ограничил стремление пап к независимости. Но когда Византия не смогла защитить Италию от лангобардов, то восстановилось прежнее высокое положение пап в понимании народа. Постепенно и сами императоры византийские с уважением относились к могуществу пап. Независимость эта все прочнее утверждала мнение о главенстве в церкви римского епископа. Папы отвергли почетный титул Вселенского, который в 587 году присвоен был Константинопольскому патриарху Иоанну Постнику. Епископ Арсений в своей летописи церковных событий под 589 годом, излагая происходившее на Константинопольском соборе, пишет: «Патриарх Константинопольский, извещая и папу о происходившем на соборе, подписался как архиепископ Константинопольский и Вселенский патриарх». Страница 241. Титул Вселенского уже издавна усвоялся патриархами константинопольскими уже в указах императорских. Иоанну Каппадокийскому, Епифанию, Анфиму, Минни. В том же, без сомнения, смысле, в каком и председатель коллегии 12 учителей, заведовавший преподаванием наук в империи, назывался Вселенским учителем. Но папа Пелагий счел это превозношение и запретил своему апокрисиарию, архидиакону Лаврентию, участвовать в служении с патриархом. Папа Григорий I Великий, Двоеслов, 590-604 годы, жаркий поборник идеи главенства римского первосвященника, желая ярче подчеркнуть несообразность титула Вселенски с значением в церкви Константинопольского патриарха, называл себя «рабом рабов Божьих». Но это не помешало папам принять вскоре от императора Фоки, свергнувшего и казнившего императора Маврикия, дарованного им титула Вселенского. Папы оказались защитниками православного учения в VII веке во время монофилитской ереси и в VIII веке во время иконоборческих смут. Они решились даже отказать в повиновении восточным императорам-иконоборцам. Когда на Западе усилилось новое христианское государство, франкское, папы нашли выгодным отказаться от зависимости византийским императорам, признав франкских властителей. Посредником в этом деле был известный миссионер Бонифаций. По совету папы Захария, франкский майордом Пипин принял в 752 году титул короля и был в Суассоне помазан на царство Бонифация, тогда уже митрополитом Майнским. Когда лангобарды заняли Равенский экзархат, принадлежавший Византии, угрожая Риму, тогдашний папа Стефан призвал на помощь Пипина, который в два похода 754-55 годы принудил лангобардов оставить все их завоевания. Города Равенского экзархата не были возвращены Византии. Пипин заявил, что отнял земли эти для святого апостола Петра. Он подписал дарственную грамоту, которую все отнятые от лангобардов земли предоставлялись во владение римской церкви. Грамота была положена на гроб святого апостола Петра. Папа был государем их, а Пипин удовольствовался покровительством ему и званием римского патриция. Император византийский Константин Копруним тщетно требовал возвращения этих земель, но не имел сил отнять их, занятый борьбой с арабами и своими православными подданными. Подарком Пипина положено в 755 году начало светской власти пап. Во время постепенного освобождения пап из-под власти византийских императоров происходило и упрочение их власти в западных церквах, преимущественно тех, которые не входили в состав римского диоцеза. Страница 242. В церквах западных, например, африканской, испанской и других, римский епископ издавна пользовался большим авторитетом как преемник апостола Петра. За решением разных недоумений они по древнему обычаю обращались к римской церкви, хранившей апостольское предание. И это подало повод римским епископам писать к таким церквам послания, в которых разрешались спорные вопросы на основании апостольского предания. Такого рода послания, появившиеся еще в конце IV века, при постепенном увеличении власти пап, получили название «декреталий», то есть «определений», и считались каноническими. Естественно, что принятием папских декреталий западные церкви становились уже в подчиненные отношения к римской. Карфагенская церковь сильнее других церквей отстаивала свою самостоятельность, но и она, под гнетом вандалов, в VI столетии должна была искать опоры в церкви римской. Что касается папской власти новоосновных церквей в Британии, Германии и других странах, то оно совершилось очень легко. Здесь идея о главенстве папы распространялась вместе с самым христианством, тем удобнее, что все главные миссии шли из Рима. К началу IX века во всех западных церквах папа считался уже верховным главою и судьей церкви. К этому же времени на Западе появился новый канонический сборник, известный в истории под именем «Лжеисидоровских декреталий», на котором папы стали основывать свое мнимое право на главенство. В этом сборнике главное место занимают декреталии пап, начиная с самых первых времен Римской Церкви, с 77 года по Рождеству Христову. Почти все или подложные, или искаженные. Это информация Смирнова. Разумеются так называемые декреталии, декреталия пап от Климента, третьего римского епископа до Дамаса, 384 год, собранные неким Исидором, потому и называемые лжеисидорскими декреталиями. По ним клир совершенно не под ведом светской власти и высшей законодательной и судебной властью в церкви поставляются не соборы или митрополиты, а единственно папы. Много странного и несообразного в этих декреталиях. Думают, что они сочинены во Франции около 840 года для интересов местных, чтобы вместо близкой светской власти и митрополичей иметь более отдаленную, в Риме. При тогдашнем невежестве выдумка удалась, хотя в самой Франции не вдруг. Тем более, что она соответствовала тогдашним понятиям и нашла покровительство в папах. Варварская латынь, противоречия, исторические ошибки – все это было усмотрено к концу средних веков. Информация епископа Арсиния. По этим декреталиям папа, как преемник князя апостолов, апостола Петра, имеет всю полноту власти в церкви Вселенской. Ему подчинены все церкви своими предстоятелями, так что если последние в известной мере пользуются властью, то эту власть получают от папы. Без его соизволения не может составиться ни один собор, ни одно решение собора не может быть приведено в исполнение. Все недовольные решением областных соборов и местных митрополитов могут обращаться с апелляцией к папе, и от него уже зависит окончательное решение, которому все должны подчиняться беспрекословно. В странах, отдаленных от Рима, назначаются папою и старших митрополитов викарии апостольского престола или примасы, которые пользуются на месте властью папы и служат таким образом проводниками центральной власти римских первосвященников. Таким образом, по лжеисидоровским декреталиям, власть папы в церкви стала выше власти даже вселенских соборов. Система церковного управления, изложенная в лжеисидоровских декреталиях и развившаяся на Западе, известна в истории под именем папства. Папа Николай I 858-867 годы первый начал ссылаться на лжеисидоровские декреталии и первый начал применять на практике раскрытые в них идеи о папском всевластии. Сочувствуя вполне этим идеям, он обладал всеми необходимыми для осуществления их качествами – умом, твердым характером, строгою нравственностью. В свое девятилетнее правление он сделал для возвышения папства гораздо более, чем сколько делали другие папы в течение многих десятилетий. Столкновение его с Лотарем, владетелем Лотарингии, и Гингмаром, архиепископом Реймским, которых папа остался победителем, вполне подтверждают это. Лотарь хотел развестись со своей законной женой Тидбергою, чтобы жениться на некой Валдраде. Собор Ахенский 862 года, на котором в пользу Лотаря действовали архиепископы Кёльнский Гюнтер и Трирский Тидго, разрешил ему как развод, так и новый брак. Лотарь женился на Валдраде, но Тидберг обратилась с просьбой о защите к папе Николаю I, который и решился воспользоваться этим случаем для проявления своей власти. Он назначил новый собор в Меце в 863 году под председательством своих легатов для вторичного расследования дела о браке Лотаря. Но и этот собор, действовавший под влиянием Лотаря, решил дело в его пользу. Гюнтер и Тидго, главные деятели на соборе, сами отвезли папе соборные определения на утверждение. Николай, очень хорошо знавший ход дела на соборе, решился поступить со всей строгостью со слушниками его приказаний и покровителями явного прелюбодеяния. Страница 244. Он отверг постановление Метского собора, лишил сана Гюнтера и Тидго и угрожал тем же остальным, участвовавшим в соборе епископам, если они не раскаются. Лотарь не смутился папским решением. Архиепископы Кёльнский и Трирский также не хотели покориться папе. Они, не признавая за папою право Верховного Суда, требовали собора, составленного из митрополитов, на котором бы они лично могли защищать свое дело. Кроме того, они вооружили против папы брата Лотаря, императора Людовика II. Этот, желая принудить папу отменить свое решение, занял своими войсками Рим. Впрочем, он скоро примирился с Николаем. Но Гюнтер и Титго продолжали высказывать протесты против папской власти. Протесты их, однако, не возбуждали сочувствия, так как дело, защищаемое ими, было неправое. Общественное мнение было на стороне папы. Николай пошел еще дальше. Он отлучил от церкви Гюнтера. Тогда архиепископы Трирский и Кёльнский, не находя никакого исхода из своего положения, решились покориться папе, но папа оставил в силе свое определение относительно лишения их сана. Прочие епископы также спешили засвидетельствовать перед папой свое раскаяние. Теперь и Лотарь, побуждаемый неблагоприятным для него настроением общественного мнения, счел за лучшее сойтись с папою. Папа потребовал, чтобы он оставил Валдраду и принял законную жену Тидбергу. Лотарь должен был повиноваться. Также успешно окончилось для Николая столкновение с Гинкмаром, архиепископом Реймским, человеком умным и энергическим. Гинкмар отстаивал права местного самоуправления церкви. Папа, напротив, проводил мысль лжеисидоровских декреталей о централизации церковной власти в лице папы. Борьба эта произошла по следующему случаю. Гинкмар низложил на соборе одного подчиненного ему епископа Ротада. Этот апеллировал папе. Папа, несмотря на отпор Гинкмара и гальских епископов, потребовал, чтобы Ротад и Гинкмар явился в Рим на суд. Когда явился один только Ротад, папа признал его восстановленным в сане, после чего он занял свою кафедру без возражений со стороны Гинкмара. Таким образом, в этих двух столкновениях папа явился блюстителем нравственных законов, защитником невинности во всем христианском мире и верховным судьею в церкви. Кроме того, ввиду централизации власти в лице папы, Николай I установил, чтобы каждый вновь поставленный архиепископ при получении от папы палиума давал клятву и подписку верности апостольскому престолу и беспрекословному повиновению папе. Страница 245. Следующий папа, Адриан II, 867-872 годы, действовал в пользу папских интересов не так удачно, как Николай. Неудачи, между прочим, происходили от того, что папа изъявил претензии быть судьей государей не только в духовных, но и политических делах. Так, когда по смерти Лотаря Карл Лысый овладел его землями, помимо законного наследника императора Людовика II, Адриан потребовал, чтобы Карл возвратил лотарингские земли Людовику и в противном случае угрожал своей церковной властью. От лотарингских же епископов требовал прекратить с Карлом общение. Но папа никто не слушал, ни Карл, ни епископы. Гинкмар же Реймский в письме к папе дал понять, что как король, так и вельможи не потерпят вмешательства папы в их политические дела. Тот же Гинкмар по случаю низложения им на соборе одного епископа, так же как и при Николае, отказал Адриану в праве рассматривать вновь дело в Риме, а не на местном соборе, и Адриан должен был уступить. Преемник Адриана Иоанн VIII, 872-882 годы, замечателен тем, что по стечению благоприятных обстоятельств положил начало тому порядку вещей, по которому императорская корона стала раздаваться папами. Карл Лысый, незаконно присвоивший себе императорское достоинство в 875 году, нуждался в признании этого достоинства со стороны церкви. Папа Иоанн VIII, короновав Карла, признал его законным императором, но в то же время воспользовался этим случаем, чтобы заявить, что получение императорского достоинства зависит единственно от апостольского престола. Карл не протестовал против этого, и действительно, с этого времени на Западе утверждается представление, что папа есть источник власти императорской. Пользуясь расположением Карла Лысого, Иоанн VIII успел и с своей стороны сделать несколько постановлений, направленных против вмешательства светских владетелей в дела церкви. Например, чтобы никто из герцогов и князей не назначал епископов, не судил их и не налагал на них и на их церкви подати, хотя эти постановления оставались только на бумаге. После Иоанна VIII папство, вовлеченное в разные политические комбинации, быстро склонилось к падению. Папский престол поступил в распоряжение светских владетелей и политических партий и замещался по большей части людьми недостойными. Безнравственность и разного рода преступления составляли принадлежность очень многих пап. Папская власть, находившаяся в руках таких людей, если не потеряла своего значения в идее, на практике потеряла очень много сравнительно с прежними временами. Неустройства на папском престоле продолжались целых полтора столетия до самой половины XI века. Информация Смирнова.